Сходила она к деловым женщинам раз, другой, и поняла, что лично ей не хватает в жизни признания. Все эти женщины тоже ходили в обуви от Бали, носили норковые шубы и часы Ориент, и Лидии было даже обидно, что для них это обыденная жизнь. И не могла же она им объяснить, что все они глупые домашние куры, а она, Лидия, птица высокого полета, потому что они-то родились в Швейцарии в куске сливочного масла, а она, Лидия, в избе с земляным полом и соломенной крышей. До 15 лет ходила либо в валенках, либо босиком, а штаны первые завела уже в Москве, когда по большому везению попала в прислуги к хорошей барыне, а до того ходила без порток, как все белорусские крестьянки. Возникла какая-то досада, и старая, придавленная и недодуманная мечта, как зародыш болезни, стала развиваться и оформляться, и приобретать определенные черты. А Лидия в деловой книжке, в последнем, для души предназначенном разделе, куда деловые женщины вносили даты встреч с любовниками, гинекологами или врачами-косметологами, завела списочек, в который вносила, что именно и в каком количестве ей надо купить для поездки в Москву. Там жил единственный в мире человек, который мог оценить ее. Лидии «Великий взлет». Как и все свои предприятия, Лидия сначала все основательно обдумывала. Связей с Москвой у нее никаких не сохранилось. Эмилия Карловна при прощании сказала ей, что желает всех благ, но просит писем не писать и по телефону не звонить. К тому времени уже начались первые неприятности у Лоры, потому что ее муж Женя что-то подписывал, болтал направо-налево и навлекал на семью неминуемые неприятности. Лора же смотрела ему в рот, своей головы не имела, а к материнским советам не прислушивалась. Эмилия Карловна советскую власть ненавидела, но чувства свои упрятала на дно декретом отмененной души. Зато страстно презирала дурака Женьку, который болтал, как глупый попугай. Приятельница Лидии из Дворца пионеров и из других мест, где приходилось ей учиться и работать, не стоили даже расходов на почтовые марки. Только одна была доверенная подружка, соседка Варя, с которой первое время Лидия поддерживала какую-то хилую связь, но после несчастья с Мартиком перестала ей писать. Чего писать-то? Теперь Лидия написала Варе, попросила ее позвонить Эмильке и узнать, как та поживает. Варя просьбу выполнила. Эмильке позвонила и сообщила Лидии, что те живут по-прежнему все на старом месте. Лидия купила хорошую дорожную сумку. До тех пор она никуда не путешествовала и сумок не заводила. И начала по списку покупать Эмильке подарки. Решила, что оденет ее с ног до головы. Во все самое лучшее, полный комплект, как новорожденным. Свободное время Лидия проводила теперь в магазинах. После Рождества, когда начались большие распродажи, она завершила свою закупочную кампанию, которая заняла у нее почти полгода. Сумка приняла в свои клетчатые недра первосортного товара на 3000 швейцарских франков без самого малого. Белье, чулки, колготки, босоножки, туфли, сапоги. Костюм джерси, шерсть и костюм шелковый, жакет, шляпа, шарф, сумка, перчатки — все в гамме, потому что у Лидии вкус, Эмилька научила. А еще в дамской сумочке лежали золотые часы марки «Ориент» в футляре, который сам по себе представлял произведение швейцарского искусства. Затем Лидия купила себе трехдневный индивидуальный тур в столицу нашей родины Москву с пребыванием в гостинице «Москва». Прошло больше 10 лет с тех пор, как Лидия в первый раз провожала Мартина в Цюрих после памятного и судьбоносного обеда с мытьем ног и черной икрой. Шереметьево не изменилось. Лидка гусыня прекрасным лебедем не стала. Но и от нее прежней тоже ничего не осталось. Она была гражданка Швейцарии, фрау Гроппиус, в скромном с виду пальто из плащевой материи, снежной подкладкой из меха кенгуру. Носильщик нес за ней ее небольшой чемодан и дорожную сумку, а встречала ее переводчица из «Интуриста», мелкий лейтенант из КГБ с казенной улыбкой и листом бумаги с ее Лидиной фамилией. Такси довезло их до Манежной площади. Лидию по дороге тошнило от волнения. Переводчица говорила с ней на дурном немецком языке. Лидия своего русского не открывала. Зачем? поужинала в ресторане на втором этаже.